Часть 16. Тот уж когти распустил, клюв кровавый навострил. Глава 59. Меня разбудили голоса. Звонкие, приятные. Даже как будто детские. Они говорили, растягивая звуки, как будто нараспев. Ведьма. Светлая. Не просто светлая. Домина Драгоа. Это удача. Ведьме с таким редким даром подвластны все магические существа. А значит, она освободит духов. И поможет уничтожить проклятую грань. Открыв глаза, я часто заморгала, затрясла головой. Меня окружали. На первый взгляд они казались детьми. Но только на первый. Глаза. Глаза у этих существ были взрослые, очень проницательные. А еще они были совершенно зеленые, без белков. Я буквально оцепенела, когда поняла. Передо мной нелюди. А потом уже заметила и чуть отливающую зеленым кожу, и странные прически, покрытые мхом и листьями, и одежда на этих существах тоже была из листьев и коры, а на руках, в которых они держали ветвистые посохи, по 6 пальцев. «Очнулась», — сказала одна из них и снова добавила непонятное «Домина Драгоа». Сообразив, что нападать на меня не спешат, покрутила головой и не смогла сдержать стон. Рядом горой встрепанных перьев лежал Тит. Глаза Грифона были закрыты. «Тит!» — бросилась я к другу, и когда услышала, что он дышит, не смогла сдержать слез. Даже не сразу поняла, что копья в распластанном по земле крыле нет, а рана прикрыта ароматной древесной смолой и мхом. В недоумении обернулась на существ. «Твой зверь спит», — сказала та самая девочка, женщина. «Он потерял много сил и крови». «А где Беська?» На меня посмотрели, словно я с луны упала. «Кошка, черная», — пояснила я. «В золотом ошейнике и глаза золотом подведены. Маленькая такая». «Кошки не было», — ответили мне. «Спасибо», — выдохнула я, — «за Тита». «Не спеши благодарить», — усмехнулась другая. «Наша помощь не бесплатна». «Обычно мы не вступаем в переговоры с твоим племенем и не заключаем договоры. Но ты ведьма. Другое дело». Я недоуменно помотала головой. Перед глазами прыгали мушки, как бывает, когда в тебя вольют слишком много магических сил за раз. С Иширом как-то это случилось, когда он меня заклинанием боевого камертона так приложил, что я вырубилась на пару часов. И Ишир, понятно, запаниковал. А кто бы не запаниковал на его месте? И дело даже не в гневе Кира, который, конечно, уж грянул бы так грянул. Просто Ишир знал, что если муж насильно освободит меня от занятий, я ведь одним заклинанием несварения не ограничусь. «С каким племенем?» — спросила я, чувствуя, как в голове понемногу яснеет. «Кто вы? Что вы хотите за помощь Титу?» «Ты быстро приходишь в себя, Домина Драгоа. Это хорошо». «Мы дриады. Большинство твоих сородичей не подозревает о нашем существовании». «Это точно. Чего вы хотите?» «Элементали стихий вышли из повиновения». «Элементали... В смысле, духи? Наши ближайшие друзья и соратники. Невидимые, неслышимые, они докладывают нам обо всем, что творится в царствах животных и людей. Но они больше не идут на контакт. Попытки подчинить предпочитают смерть. Это значит только одно. Кто-то использует высшую магию крови для их подчинения». Я даже закашлялась. «Высшую магию крови? Хм, сдается мне, я знаю, откуда во всей этой истории ноги растут. Что вы хотите, чтобы я сделала?» «Освободи их». «Но как? Ты ведьма? Ты домина?» Тебе лучше знать. Я знаю простейшие заклинания снятия чар, но поверьте, я никогда не имела дела с магией крови. Ты не понимаешь, Домина Драгоа. Подчинение элементалей с помощью магии крови делается для того, чтобы вытягивать их силу. Много силы. Вся она уходит на поддержание контура грани. Но грань шатается. Мы слышим, как она дрожит, сотрясаясь от ударов. Лишишь грань силы, и врата навсегда закроются. Чудовище, что сдерживает грань, сгинет за ней. Ты освободишь элементалей, вернешь нам наших друзей и поможешь своему племени. У меня голова пошла кругом. Но как? Я никогда раньше не... Тогда лучше призови на помощь всю свою силу, ведьма, если не хочешь, чтобы твой друг умер. Беспомощно оглянулась на Тита. Дыхание спящего грифона было хриплым, рваным, тяжелым. А судя по тому, какой он горячий, зверь лихорадит. «Вы не допустите его смерти», — ответила я тихо, но уверенно. «Вы правы. Многие ничего не знают о дриадах, но я знаю точно. Жизнь животного, тем более магического существа, для вас священна». «Ты отличаешься от других людей, ведьма. И поэтому с тобой можно говорить откровенно. Ты не отплатишь нам черной неблагодарностью. За то, что мы помогли твоему другу, ты поможешь нам. Но что я могу сделать? Ты ведьма, у тебя власть над стихиями. Ты домина, у тебя власть над магическими созданиями. Освободи же их. Освободи наших друзей». Прислушавшись к себе, я вдруг поняла. Дриады правы. Схватка с демоном и послужила тем самым спусковым крючком, о котором говорили леди Траверс и Верховная. Высвобождение силы ведьмы произошло. Несмотря на усталость, я чувствовала, как сила бежит по энергетическим каналам, наполняя тело. Мы изучали заклинание призыва и отзыва, а это значит... Я... попробую. Мы не сомневались, ведьма. Как мне их найти? Иди к той горе, махнула рукой, задавая направление одна из дриад. Я проследила взглядом ее жест. Эту гору, невысокую, но с острой скалистой макушкой, я помнила. Она была видна из окна замка. Только если раньше взгляд на серой глыбе не задержался, то сейчас в груди что-то сжалось, когда я попыталась приглядеться истинным ведьмовским зрением. Я сперва почувствовала магию, ощутила ее всей поверхностью кожи. Сильную, темную, основанную на подчинении и крови. А затем увидела, что гору окутывает прозрачная багряная дымка. Грань обхватывает эту гору контуром. От звонкого голоса дриады я вздрогнула. Элементали — внешний круг и самый прочный. Лишишь подпитку грани стихий, и она начнет разрушаться. Я кивнула и, бросив в последний раз взгляд на спящего Тита, пошла в заданном направлении.